Глава 6. Риса. Занятие началось. Я старалась особо не контактировать с Драйком, но его присутствие рядом раздражало. К сожалению, отсесть от него я не могла. Задание давали нам двоим, и мы обязаны были его выполнить вместе. Благо, что для этого демона учеба была важна, и он не разговаривал со мной на личные темы до самого перерыва. Конечно, я планировала сразу же сбежать от него, но Драйк был настроен все обсудить и, видимо, выбить из меня положительный ответ на свой приказ. Догнал он меня в коридоре, тут же перегораживая дорогу и сверля своими ненавистными мне глазами цвета вонючего болота. Да, именно такая ассоциация у меня всегда появлялась, стоило поймать взгляд демона. «Мы не договорили, Риса», — произнес он, а я попыталась его обойти. Но демон тут же схватил меня за локоть, больно сжимая руку и возвращая меня обратно к стенке. «Что ты делаешь? Я опоздаю на следующее занятие», — попыталась я вразумить его. Но Драйк уже вел себя так, словно он мой хозяин и вправе делать все, что пожелает. «Я не разрешал тебе уходить». Дернул он меня к себе, сокращая между нами и без того небольшое расстояние. «Тебе стоит запомнить раз и навсегда, что ты скоро станешь моей. И вот такие финты я тебе не позволю. Привыкай». «Отпусти, мне больно!» — прикусил я нижнюю губу, пытаясь вырваться. Но демон не был намерен отпускать. А я понимала, что если сейчас сорвусь, то получу еще более серьезные неприятности, чем есть. Драйк — необычный демон. Он может усложнить мне жизнь уже сейчас. «Не играй со мной, Риса!» предупредил он. «Иначе пожалеешь», — добавил он, а после неожиданно прижал к стене, заставив испуганно забиться в его железной хватке. Я знала, что он планировал сделать. Предполагала, что последует за этими жестокими объятиями. Поцелуй, который пугал до такого состояния, что паника в мгновение охватила меня. «Драйк, отпусти меня!» — забилась я, пытаясь оттолкнуть демона. Но демон был слишком силен, чтобы я могла справиться с ним. Вот пальцы больно сжали лицо, впиваясь кончиками в щеки и фиксируя голову. А следом его губы почти коснулись моих, заставив испуганно зажмуриться, но... В тот же миг все и прекратилось. Тяжесть исчезла, как и хватка ненавистного мне демона. Я снова оказалась на свободе, дрожа от ужаса и не смело открывая глаза. Брюнет. Тот самый, что пришел на мой призыв, сейчас стоял передо мной, загораживая своей спиной. Я узнала его в мгновение, смотря изумленным взглядом и чувствуя тот притягательный аромат. Аромат, который свел меня с ума в ту ночь. Запах демона соблазна, которого не должно было быть здесь. Драйк стоял в шаге от нас, сверля брюнета недовольным взглядом, и медлил. Он словно не знал, как поступить, оценивая обстановку. Но, словно что-то придумав, вмиг принял расслабленную и уверенную позу, нагло смотря на моего спасителя. «Происходящее никак тебя не касается, демон. Она мой донор», — кивнул в мою сторону Драйк, видимо, считая, что после его слов парень просто уйдет, и все, но он даже не шелохнулся. «Она не твой донор», — с долей превосходства в голосе ответил брюнет, а Драйк прищурился, недовольно поджимая губы. «Я не вижу на ней метки принадлежности к тебе». «Это решенный вопрос. Моя семья дала добро, и уже послезавтра, после инициации, Риса станет моей». Стоял на своем Драйк, а у меня в голове билась испуганная мысль о новости, что он только что сообщил. «Семья дала добро. А ведь я надеялась, что это затормозит инициацию, и у меня появится еще немного времени, чтобы найти выход из своего плачевного положения. Но теперь понятно, чему так радовался Драйк. Видимо, вчера он как раз и летал домой, чтобы решить этот вопрос. Гадство!» «Это не важно. Сейчас у тебя нет никаких прав принуждать ее к чему-либо», — парировал брюнет, на что Драйк аж зубами заскрежетал. «А пока...» «Она даже может побыть и моим донором», — нахально добавил парень, кидая на меня лукавый взгляд, позволив себе обернуться и добивая этим моего одногруппника. ты!» «Подонок, я!» — шагнул в нашу сторону Драйк, на что обстановка в коридоре в мгновение изменилась. Даже я почувствовала угрозу, исходящую от гостя из Академии СЭКС. «Поосторожнее со словами, демон. Подумай, прежде чем продолжить», — предупредил он, неожиданно этим вмиг сбив всю спесь с Драйка. «И еще бы! Демоны энергии по иерархии стояли ниже на ступень, чем демоны соблазна или искушения. Проблемы с ними были никому не нужны. Несмотря на то, что Драйк был не последним демоном в королевстве, он обязан был думать о том, что говорит, особенно демону соблазна. Поэтому сейчас лучшим завершением конфликта был его молчаливый уход, что он и сделал. Кинув на меня быстрый взгляд, Драйк удалился. А вот только уже через пару шагов налетел на появившегося из-за угла блондина, в объятиях которого я не так давно плавилась. И я даже не знала, хорошо это или плохо. «Нашел?» Приблизившись к нам, поинтересовался он у брюнета, скользнув по мне быстрым взглядом. Сгорбившийся у стены серым цветом волос, занавесивших лицо, я не могла его ничем заинтересовать. Поэтому он практически тут же обратил все свое внимание на моего спасителя. «Нет», — почему-то хмыкнув, ответил парень. «Нам пора, ректор ждет». Добавил он тут же и, бросив на меня странный взгляд, на мгновение задержав его на моей шее, первый направился дальше по коридору, и блондин поспешил за ним. А я лишь спустя пару секунд, схватившись рукой за шею и не обнаружив платка, с ужасом осознала. Он соврал. Он узнал меня. Гадство! Узнал! Черт! И когда у меня успел слететь платок? Драйк его сорвал? Случайно или намеренно, решил убедиться, не появились ли новые укусы или чтобы поставить свои. Да что гадать, брюнет в курсе, что это я вызывала его на днях, и я даже предположить боюсь, что теперь будет. Задерживаться на месте не стоило, поэтому я поспешила из злополучного коридора, но практически сразу же наткнулась на группу учениц явно не нашей академии. И дело даже не в форме, отличной от моей, но и в виде, с которым они шествовали прямо на меня. Высокомерный взгляд, аккуратные черные рожки, идеальная прическа, уверенные и знающие себе цену. Демонессы соблазны. В отличие от демонов энергии, которые являлись на свет не только мальчиками, но и девочками, после выбирая себе донора из демонов-универсалов противоположного пола, демонами соблазна или искушения, способными потреблять необходимую им энергию, были всегда лишь мальчики. А вот демонессы соблазна или искушения были носителями как раз нужной энергии для противоположного пола и очень гордились этим. Любая из них готова была по первому требованию отдаться демону, что положит на нее глаз. И еще бы! Вдруг ее энергия окажется настолько сладкой, что демон в итоге сделает ее своей женой, которая родит ему наследника. Это мгновенно возвысило бы ее над остальными, несмотря на то, что муж, вероятно, периодически все равно похаживал бы налево. И, возможно, даже пользовался услугами демонесс-универсалов. Почему бы и нет? Выбор никогда не ограничивался лишь демонами своего вида. И среди этих демонов это было в норме вещей. К слову, если бы у меня все получилось с тем призывом, то эти двое точно не смогли не только налево сходить, но и в принципе были не в силах получить энергию хоть от кого-то, кроме меня. Ведь древний ритуал привязывал демонов ко мне намертво, делая для них мою персону единственной, от которой они бы могли получать энергию, необходимую им. И это оказалось бы наказанием для них не иначе. И для меня. Даже не представляя, что бы мне пришлось сделать, чтобы удовлетворить аппетиты сразу двоих. Навряд ли обошлась бы подобным сексом, как в вечер призыва. «Кейр!» Неожиданно услышала я знакомое имя, когда демонессы проходили мимо. Невольно я затормозила, пытаясь понять, о чем их разговор. И сама не поняла, как пошла следом, совсем позабыв про следующее занятие. «Не может быть!» «Но вы же так давно вместе!» — изумленным голосом воскликнула одна из группы гостей нашей академии. «И я в непонятках», — призналась темноволосая девушка, сильно выделяющаяся на фоне своих подружек. Она была идеальна. Именно так. Высокая, с привлекательной фигурой и милым личиком. Ее движения были легки и грациозны. Она приковывала к себе взгляд. Он просто сказал, что мы расстаемся. Он больше не нуждается в моих услугах. Как вообще это возможно? Он всегда хвалил мою энергию, говорил, что она лучше, чем у других, — расстроенно произнесла она. А остальные демонессы издали сочувственный вздох. — Дайра, может, он нашел другую? — предположила одна из девушек. — И кого же? Одну из вас? — остановилась девушка, придирчивым взглядом смотря на каждую из притихших демонесс. «Ну что ты?» — снова подала голос, выдвинувшая одну из вероятных версий демонесса. «Ты бы уже знала об этом?» «Да, и уже выколола бы ей глаза», — довольно резко ответила девушка, заставив меня сделать пару шагов назад, а после резко развернуться и довольно быстро последовать в противоположную сторону. Мозг в темпе пытался проанализировать полученную информацию, приводя к определенному выводу. И он страшил. И еще как. «Кир, это же тот брюнет. И он бросил ту, что, возможно, собирался сделать своей женой в будущем. Почему? Надеюсь, не из-за того призыва? Хоть бы нет. Хоть бы. Неужели я все же привязала этих двоих к себе? Это же ужасно!» На занятие я все же опоздала, к счастью. Ведь у меня был выбор, куда сесть. И точно не рядом с Драйком, который всю лекцию сверлил мне спину своим пронзительным взглядом. Что-то моя жизнь превращается в вечную гонку от демонов. Теперь уже ни одного даже, а кажется трех. Окончание занятия я еле дождалась, чтобы поскорее поспешить из аудитории подальше от настырного демона. В столовой меня должна была ждать хоть какая-то передышка. Но я ошибалась. То, что творилось в помещении, набитом разномастными демонами, не передать словами. Все с интересом разглядывали гостей и шушукались, сбившись в кучки. Еще бы! Когда еще демонессы энергии поглазеют на соблазнительных красавчиков, которым требуется столь специфическая пища, а у демонов энергии появится возможность подкатить к прелестным демонессам, которые могут доставить неземное удовольствие в постели. Правда, ни у тех, ни у других не было никаких шансов. Гости держались особняком как в академии, так и за ее пределами. И связывали свою судьбу лишь со своими видами. Впрочем, то же самое касалось и демонов энергии. Они заключали браки лишь между собой, используя универсалов как пищу для себя и только. Впрочем, это никак не мешало высшему кругу студентов, как назывались в нашей академии те ученики, кто относился к касте демонов энергии, предпринимать попытки добиться благосклонности от наших сегодняшних гостей. Но пока тщетно. Гости делали вид, что не видят глазеющих на них студентов и реплики, которые обращены к ним. Девушки общались группами, сидя за выделенными для них столами. Парни же обедали молча. Впрочем, две группы выделялись на фоне остальных. Две компании из демонов, что-то бурно обсуждающих, сидели по разные стороны длинного стола. И посередине никого. И у одной группы во главе сидел брюнет Кир, а у второй — блондин. Кажется, в тот вечер демон обращался к нему как к Эрику. Невольно я притормозила, перебрасывая свои волосы вперед, чтобы скрыть провокационные следы. Платок я так и не нашла, и ничем другим закрыть я не могла. Ладно, еще рубашка была с воротником, но пара отметин выглядывала из-под нее, заставляя меня чувствовать себя неуютно. Как назло, столы, которые выделили гостям, были недалеко от раздачи, и волей-неволей мне пришлось приблизиться к ним, стараясь вести себя как мышка. И поначалу все шло хорошо, но стоило мне дойти до кассы, чтобы приложить свой значок к считывающему артефакту, как я почувствовала взгляд. И, черт подери, не один, два. У меня аж руки затряслись, и я чуть было не выронила поднос, чудом удержав его. Бежать. Эта мысль появилась сразу же, стоило артефакту пискнуть и позволить мне отойти. Но, развернувшись, я неожиданно столкнулась с кем-то, благо ничего не уронив. Ведь поднос любезно поддержали, и в то же мгновение нагло откинули часть моих волос за спину. Да настолько быстро, что, кажется, никто ничего не заметил. Лишь я испуганно подняла взгляд вверх, уже по приятному, окутывающему меня запаху догадываясь, кто передо мной. Демон искушения. Блондин. Это был именно он. Смотрел на меня своими пронзительными голубыми глазами, с интересом рассматривая. И чем больше пялился, тем сильнее нервничала я. Ведь его губы в итоге самодовольно растянулись в улыбке, от которой у меня по телу пробежались испуганные мурашки. Узнал. Точно узнал. «Прошу прощения», — неожиданно извинился он, передавая мне контроль над подносом. «Засмотрелся». Сделал он шаг в сторону, давая мне дорогу. Но как же трудно было кивнуть и уйти, ведь я все еще ощущала на себе не только его взгляд, но и Кейра, который наблюдал за нами со своего места. Я попала.